Леон ожидал, что он вылезет из машины, откроет капот, посмотрит, что там, но отец вместо этого взялся насиловать стартер и с четвертого раза завел. «Поехали!» «Надо было посмотреть», — сказал Леон. «Бесполезно», — повторил отец. «Машина — частица России, она несет в себе все признаки целого. Будет ехать вопреки неисправности и останавливаться, какой бы исправной она ни была, все это иррационально. Захочет Бог — доедем, нет — не доедем». Спорить с этим было трудно. За окном простиралась земля, ровная, холмистая, вспаханная, оставленная под парами, лесная, болотистая, речная, луговая, деревенская, поселковая, городская, бесконечно красивая и в то же время бесконечно запущенная. Чем пристальнее смотрел Леон на простирающуюся землю, тем отчетливее сознавал странную эгоистичность Духа Божьего, предпочитавшего нестесненно носиться над просторными русскими равнинами, но не дававшего людям на них соизволения, как, скажем, в тесной Голландии. Как будто по Христовой заповеди люди в России были насильственно уподоблены птицам небесным, не заботящимся, как известно, о пропитании. Но не выходило жить по птичьи. Нищие духом не становились блаженными, жили, как неузревшие бога скоты на райкомовско-божьей земле, истребляя ради пропитания этих самых небесных птиц, имевших несчастье гнездиться на окрестных озерах и болотах. Охота была строжайше запрещена по причине выведения птенцов, но то там, то здесь глухо попукивали выстрелы. «Хорошо, хоть не по проезжающим машинам», — подумал Леон. Еще он вспомнил о вековечной печали Иисуса Христа. Ни на одной иконе, картине, эмали, гобелене или витраже Иисус Христос не был изображен улыбающимся, хотя вокруг, надо думать, происходило немало смешного. В больнице, после того, как у него извлекли из головы свинец, Леон наведался в подвальную, соседствующую с покойницкой, неотапливаемую библиотеку, и единственное, что сумел, стуча зубами, выбрать, том Диккенса с отодранной обложкой, с отсутствующими первыми и последними страницами. Больничное чтение второстепенного произведения Диккенса было чисто механическим и не оставило бы по себе никакого следа, если бы не высказанное одним из героев, кажется, Стаевщиком, мысль, что жизнь дается Господом человеку с непременным условием храбро защищать ее до последней возможности. Леон тогда понял, что никакое чтение не бывает случайным. Собственно, он и так раскаивался в содеянном, но в утешении себе думал о всепечали Христа. Христос ведь тоже не защищал свою земную жизнь. Тогда, впрочем, мысли эти были мимолетны и случайны, как большинство больничных мыслей между приемом лекарств и уколами, обходами и процедурами, разговорами об операциях и каких-то катетерах. Нынче же, когда по обе стороны шоссе простиралась земля, над которой носился Дух Божий, Леон подумал, что Господь разделил народы. Нелюбимые, то есть, вопреки его примеру, храбро отстаивающие земную жизнь до последней возможности, отважно вступившие во владение землей и собственностью, живут, хоть и не без проблем, но вполне достойно. возлюбленный же Господом Богом русский народ, подобно Господу своему, не владеющий ни землей, ни собственностью, не защищающий ни свою жизнь, ни жизнь детей, подобно Господу своему, терпеливо и безропотно, сносящий крестные муки, не очищается в страдании, но вырождается, не добреет, но звереет, не воспаряет к истине, а как в поганом болоте вязнет в предрассудках, нескончаемой нитью тянется сквозь мраморные воротца ленинского мавзолея. Леону показалось, он понял, в чем тут дело. Содрогнувшись от суеты богатых, приумножающих свое богатство навьюченными верблюжьими караванами, лезущих сквозь игольное ушко в царствие небесное, первейший в мире люмпен и пролетарий, плотник, Господь, обратил взгляд на народ, дружно отрекшийся от богатства, птичий, не сеющий и не пашущий народ, за горсть зерна насущного, расплачивающийся содержимым недр земли, то есть живущий не трудом своим, а на счет Божий, а потому бесконечно милый сердцу Господа народ.